Глава 29. Клава. Тихий, интимный голос Макара ударяет вниз живота желанием. Похоже, мы с доктором были правы. Надо дать объекту немного тактильных ощущений. Тогда он проснется и все вспомнит. Конечно, док не заставлял забираться меня на мужские колени. Это импровизация. Касаюсь ладонью щеки Мака, и щетина оцарапывает кожу. Я всегда любила эти ощущения, и сейчас кайфую. Макар читает в моих глазах восторг, и тиски его рук сжимаются сильнее на моих бедрах. Вижу, как он реагирует, и в его теле и мозгу все откликается на меня. Желание быть друг с другом сильно в нас обоих. Губы скользят к моему рту. Рвано втягиваю воздух, теряюсь в поцелуе. Все чувства, которые испытывала к Макару, оголяются вмиг, поднимаются на поверхность глубин души. Мужская ладонь ложится мне на шею, слегка сжимает, притягивает к хозяину. Мужские губы впиваются в ключицу. Настойчивые, жадные, голодные, горячие. Мои мягкие и податливые отвечают взаимностью. Льну к мужчине. Я получаю сейчас то, о чем мечтала эти дни. Получаю очередной напористый поцелуй, сладкий и жесткий одновременно. Жадно заглядываю в темно-зеленые глаза, все жду и жду, когда загорится огонь воспоминания. Ничего не вижу. Пусто. Готова свалиться в отчаяние. Ничего не чувствуешь? Не понимаю вопрос. Ты предлагаешь себя, я тебя хочу. Что еще? Ты меня любишь? Едва владею голосом. «Абсолютно нет. Я тебя хочу, разве этого мало?» «Выдержать такое выше моих сил. Отстраняюсь, плачу. Ты любил, когда я сидела у тебя на коленях, а по выходным просыпался раньше меня, убегал в пекарню рядом с нашим домом, чтобы купить мои любимые круассаны с шоколадом. Потом ел их со мной, хотя ненавидел всей душой горячий шоколад». Мямлю сквозь слезы. «Если ты расстроилась из-за булочек, то смотри». Вгрызается в сдобную булочку, и на его лице отражается вся негативная гамма эмоций. Замолкаю. «Скажи что-нибудь». Требует с меня. «Ты меня помнишь?» «Нет». «Хватит с меня этих унижений!» Меняюсь в лице. «Если ты не хочешь нас с детьми, то пошел ты к черту!» Ладонью смахиваю потоки слез. «Капец!» Мак подрывается вслед за мной. «То есть вся эта театральная постановка была для того, чтобы сделать меня отцом твоих детей? Правильно сделал, что сдал не свой материал». «Что?» Слезы не унимаются, текут дорожками по щекам. «Ты не сдал свой биоматериал?» «Я не дебил, чтобы подставляться». «Абсолютно ничего не вижу перед собой из-за слез. Меня тошнит от тебя. Ты совсем не тот Макар, которого я знала. Такой, как ты, мне и моим детям не нужен, понял?» Кричу так громко, что прибегает официант. «Уберите эту чокнутую от меня. Ты нас больше не увидишь».